Да, покачав головой, Сварог направился к лестнице. На что только люди не идут в погоне за какой-то бумажкой. Глава 17. Или Атар, или Граммотар. Корабли горели. Полыхали люгеры, шхуны и баргентины. Полотнища парусов лопались и падали на палубу огненными ошметками. Бизани, гроты и фоки заваливались, разрывая такелаж, ломая борта, сползая в воду. Взрывались крюит-камеры, взметая над палубой столб огня, корежа корпуса. Корабли тонули, кренились, черпали воду пробитыми бортами и, заполняясь водой, медленно погружались в волны. Поверхность залива покрывала, как осенью, гладь озер, покрывают палые листья, корабельное дерево, обломки рей, стенек, гафелей, бушпритов, мачт, бортов, палуб, внутренних переборок, килей, шпангоутов. Среди корабельного дерева мелькали тряпки, бумага, бочонки, стекло, глиняные кувшины, дамские веера, детские куклы и еще многое-многое-многое. Морская волна покачивала свои трофеи, готовилась рассортировать их обычным порядком, что-то отправить на дно, что-то выбросить на берег, что-то унести в океан. Среди отданных на откуп волнам предметов двигались темные точки — головы. Головы скота, домашней живности и людей. Люди прыгали с гибнущих люгеров, шхун и баргентин. Люди гребли в переполненных шлюпках к берегу. Люди плыли, люди держались за обломки. Люди выбирались на берег, поворачивались лицом к заливу и грозили, метались по прибрежному песку, застывали неподвижно, сложив молитвенно руки. На эскадренном броненосце адмирал Фраст, справившись с нетрудной боевой задачей расстрелять мощью главного калибра флотилию деревянных лоханок, уже вовсю развлекались. Отдельные орудия без особой настойчивости и с неравномерными паузами обстреливали шлюпки, судя по всему, в целях тренировки наводчиков или наспор. Над верхней палубой иногда появлялись пороховые дымки. Это не иначе гидарнийские офицеры упражнялись в стрельбе из стрелкового оружия и заключали пари на бутылочку-другую вина. «Вот вам всем и Граммотар!» — первым нарушил молчание Олис. «А вы еще Гуапу боялись!» «Вы знаете гимн Гидернии?» — зло переломил сучок о колено Певер. «Там есть такие строки. Отцы несли на чужбину веру свою, свой труд. Им подчинялись, но дети по праву рождения тут. Тут, где палатки стояли, ветер качал колыбель. Вручим любовь и надежду единственной из земель. Единственной, понимаете? Они считают Граммотар своей землей, и все тут. И они никого не выпустят. Словам Рошали, как и всем словам, сказанным в этот день, аккомпанировал несмолкающий гул ферронианской гряды. Горы трясло, с гор сходили снега, уже не отыщешь ни одной белой шапки. Горы покрывались вулканами, пробив твердь, яростно взлетали к небесам все новые и новые красно-черные фонтаны лавы. Ветер доносил остывший по дороге пепел и до залива, укрывая местность серым снегом, оседая на волосах, одежде, лицах, першило в горле, то и дело хотелось чихать. — Они никого не выпустят, — повторил Рошаль. Город Клаутен располагался в 15 кабелотах от места впадения реки Улак. В Ридернейский залив.

Давайте, бойцы, давайте не сидеть, сложа руки. Слушайте, а ведь у спасшихся на шлюпках могло сохраниться какое-никакое стрелковое оружие. Нам хотя бы арбалет. Не обязательно отнимать, предлагаю купить. Разве этот перстень не стоит арбалета? И князь принялся стаскивать с пальца печатку с ониксом в золотой оправе. Испытуемый, зачем им твой перстень, когда рушится мир? И Певер сломал новый сучок. От грохота заложило уши, их подбросило, с деревьев посыпались сухие ветки. Олесу повезло, что он отошел от обрыва, потому что обрыв обвалился на два кайма от края. Земля у ступа в момент покрылась паутиной трещин. Олес с вытаращенными глазами вытянул руку в сторону фернианской гряды и открыл рот, но ни слова вымолвить не смог. «Перевал ящера!» — выдохнул Певер. 200 рапанов мне взад и против резьбы. Перевала ящера больше не было. На их глазах горные вершины неспешно, величественно оседали, словно сдувающийся надувной матрас, и встряхивали землю на сотни кабелотов вокруг. А снизу ядерным грибом вставала черная, клубящаяся стена грунта, застилая погибающие горы. И зрелище это было таким завораживающим в своей медлительности, в своей глобальности, что взгляда было не оторвать. «Уходим, спускаемся, а то грохнемся в залив вместе с утесом!» — прервал Сварог любование катаклизмами. Следовало поторопиться. Трещин в земле уступа все прибывало. Сварог, как и положено командиру, дожидался ухода из опасной зоны последнего бойца. Последним бойцом оказалась Каладе. Сварог уже понял, что баронетта хочет пошушукаться с ним тет-а-тет, и он догадывался, о чем именно. Они спускались по извилистой узкой тропе, отводя от лица ветви кустов, присыпанные пеплом, и все больше отставая от остальных. «Откладывать разговор вроде бы уже некуда», — помог ей с началом Сварог. Она нервно закусила губу. «Совсем некуда. Кто первый? Я со своими подозрениями или ты со своим признанием? Может быть, я со своим предложением?» Они остановились. «Нет», — покачал он головой. «Сперва исповедь души, отпущение грехов, а потом уже решим... Куда путь держать? В ад, рай или чистилище? Я же все равно не смогу принять или отвергнуть твое предложение, не зная всей правды. А ты что-то знаешь? Догадываюсь. Ну, хорошо. Времени у нас на болтовню не так уж много. Совсем нет. Чтоб тебе было легче. Он замолчал на миг, потом спросил в лоб. Ведь ты... Гидернийский шпион, да? Шпион, фи как грубо, поморщилась она и вздохнула, отводя от лица пряди волос. Я, милый граф, свободный агент отдела последнего рубежа безопасности государства Гидерния. Звучит напыщенно, а на нормальный язык это переводится так: работник по найму в конторе, которая занимается обеспечением безопасности исхода для граждан Гидернии. Сказала она это столь просто и спокойно, что Сварог на миг даже растерялся. Он думал, что будут протесты, возмущения, оправдания или, в лучшем случае, слезы, ну, раскаяние, мольбы простить, а тут... Хотя где-то в глубине души он был почему-то рад, что девчонка... признается так буднично.